Мышцы и триггерные точки. Эту главу мы посвятим появлению триггерных точек. В предыдущей главе мы рассмотрели, какие факторы способствуют созданию точечных затвердеваний в мышцах. А теперь познакомимся с тем, как проходит процесс. Строение мышц и системы фасций. Мышцы являются центральным элементом внутри организма человека и любого живого создания. Без них мы не могли бы двигаться. Кроме того, они стабилизируют все тело, поддерживают скелет и органы и руководят вегетативными функциями, которым, кроме всего прочего, относятся дыхание и биение сердца. Совокупность мышц в теле называют мускулатурой. Мышцы и их функции. Этимология понятия «мышца» связана с латинским словом «musculus», что можно перевести как «мышки». Это связано со схожестью между движением мышцы под кожей и овальной или круглой формой бегущей мыши. Четыре основных типа тканей в теле. Внутри тела различают несколько видов тканей, которые можно классифицировать по четырем группам. Мышечные ткани являются одними из них и в основном отвечают за активное движение организма. Среди других видов можно назвать эпителий, включающий покрывающую, железистую и пограничную ткани, нервные ткани, основу нервной системы, а также соединительную ткань, которую рассмотрим подробнее. Классификация мышечной ткани. Мускулатура делится на поперечно-полосатые и гладкие мышцы. Первое понятие связано со структурой мышц. При взгляде через микроскоп видно тонкие типичные поперечные полосы. Сердечная мышца является частью поперечно-полосатой мускулатуры, которая работает сутки напролет, чтобы организм оставался жив. К поперечно-полосатым тканям также относится скелетная мускулатура, отвечающая за движение и моторику, и состоящая из более чем 600 мышц. Они составляют примерно 40% веса тела человека и обязаны названием тому обстоятельству, что мышцы крепятся к костям. Из-за физической связи между мышцами и костями и возможно движение живого существа, например, ходьба, бег, лазание, подъем и другое, скелетная мышечная ткань включает те мышцы, которые по большей части управляются силой воли. Поэтому человек может, например, поднять руку или пробежать из пункта А в пункт Б, если захочет. Скелетная мускулатура включает в себя ткани, которые могут затронуть триггерные точки. И в этой книге мы сконцентрируемся на них. Гладкая мускулатура, наоборот, не имеет поперечных полос, а, как подсказывает название, обладает гладкой структурой. Этими тканями нельзя управлять силой воли. Они функционируют по сигналу вегетативной нервной системы. Например, этот тип мышц, кроме всего прочего, служит для кишечника и сосудов. Характеристики и функции мышц. Мышцы описывают как скопление клеток, которые при потреблении энергии в форме сахара и кислорода способны напрягаться и расслабляться, из-за чего и возможно движение. Это происходит, если мышцы функционируют в единстве, потому что отдельный экземпляр может только сокращаться. Для растяжения всегда необходимы другие мышцы. Однако при взаимодействии возможно внезапное движение во всех направлениях. Здесь свою роль играют так называемые синергисты, агонисты и антагонисты, Способность мышц снова сокращаться и расслабляться или растягиваться называется сократительным свойством. Игры постоянного напряжения и расслабления, которые называются сокращением и релаксацией, делают возможным осознанное и неосознанное движение внутри тела. Таким образом, организм способен выживать благодаря процессу внутренних функций, а благодаря мобилизации скелета ставить одну ногу перед другой. Рассмотрим в упрощенном варианте, какие мышцы необходимы, чтобы показать гордость бицепса, то есть мышцы плеча. Двуглавая мышца плеча действует как агонист, потому что при этом движении она является главной и расходует больше всего силы. Синергистом является плечевая мышца, поддерживающая агониста, потому что отправляет силу в том же направлении. Партнера синергиста называют антагонистом. Это трехглавая мышца плеча. Антагониста, как правило, производит движение в противоположном направлении, но необходимы для выполнения движения. Бицепс должен напрячься, то есть сжаться или сократиться, чтобы выполнить желаемое движение. Чтобы оно произошло, трицепс в качестве антагониста должен одновременно растянуться, то есть расслабиться. Синергисты и антагонисты должны быть по возможности схожи по силе, чтобы не было мышечной дисгармонии. Помимо этого, неравный вес может привести к неправильной осанке, что впоследствии приведет к появлению триггерных точек и боли. В основном, сила мышцы связана с ее сечением, сила пропорциональна размеру. Это становится очевидным, если посмотреть на людей, которые регулярно ходят в фитнес-студию. Благодаря тренировкам они целенаправленно тренируют конкретные мышцы и мышечные группы, чтобы усилить их. Это сопровождается ростом ткани, поэтому сильные люди набирают массу тела. Но мнение, что сильны только большие мышцы, неверно, потому что значение имеют и другие факторы, например, использование эффекта рычага. Даже при малом диаметре мышца может многого достичь. Например, относительно небольшая жевательная мышца, одна из самых сильных во всем теле. Отдельные мышцы редко выполняют одну задачу, потому что вместе с другими мышцами могут выполнять различные движения. Примером снова послужит двуглавая мышца плеча. Она необходима, когда нужно согнуть локоть. Кроме того, она отводит руку от тела и возвращает к нему, а также играет большую роль при махе вперед и вращении руки внутрь. Все эти движения были бы немыслимы, если бы в теле не хватало хотя бы ее. У гладких мышц также есть важная задача, необходимая для выживания организма. Они окружают внутренние органы и сосуды и таким образом влияют на их форму и функции. В отличие от поперечно-полосатой, гладкая мускулатура может не только сокращаться и расслабляться, но и оставаться в напряженном состоянии, не уставая. Такое явление называется тонизирующим длительным сокращением. Кроме того, это делает возможным переваривание пищи и ритмичные сокращения матки во время родов. Самые важные мышцы тела. Мускулатура. Грудная мускулатура. Самые важные мышцы. Большая грудная мышца. Малая грудная мышца. Задачи. Дыхание. Поддержка движений рук, направленных вперед. Обеспечивает движение плеча. Мускулатура. Мускулатура спины. Самые важные мышцы. Мышца, выпрямляющая позвоночник. Широчайшая мышца спины. Трапециевидная мышца. Задачи. Обеспечивает стабильность и вертикальное положение позвоночника. Обеспечивает стабильность шеи, верхней и нижней частью спины. Делает возможным движение плеч и рук. Мускулатура. Мышцы живота. Самые важные мышцы. Прямая мышца живота. Задачи. Обеспечивает стабильную осанку, поддерживает мышцы спины. Мускулатура. Мышцы плечевого пояса. Самые важные мышцы. Дельтовидная мышца. Задачи. Стабилизирует плечевой сустав и обеспечивает его движение, позволяет вращать рукой. Мускулатура. Мышцы плеча и предплечья. Самые важные мышцы. Двуглавая мышца. Трехглавая мышца. Задачи. Отвечает за сгибание и выпрямление рук. Мускулатура. Мышцы бедра и голени. Самые важные мышцы. Четырехглавая мышца бедра. Задачи. Позволяет вытянуть колени и стабилизировать их. Анатомия. Строение мышц под лупой. Рассмотрим строение ткани, к которой относится поперечно-полосатая мускулатура, а именно скелетная мускулатура. Скелетными мышцами считаются все мышцы, которые с помощью сухожилий крепятся к костям, чтобы двигать их через сокращение и расслабление. Мышцы состоят из множества пучков мышечных волокон. В зависимости от размера, одна мышца состоит в целом от сотни до тысячи отдельных волокон. Мышечные волокна образуются из скопления миофибрил, расположенных параллельно. Они наделяют поперечно-полосатую мускулатуру структурой, соответствующей названию. Миофибрилы состоят из последовательности саркомеров, также называемых сегментами мышечных волокон, расположенных вместе и связанных между собой. Они являются самыми маленькими единицами мышц, также обладающими сократительными свойствами, благодаря чему возможно натяжение ткани. Саркомеры – структура из миофиламентов, которые возникают в результате сцепления различных структурирующих протеиновых молекул. Белки актин и миозин играют особенную роль, потому что действуют как закрепляющие и регулирующие. Один мясистый отрезок мышцы окружен так называемыми фасциями, известными также под названием соединительная ткань. Они отвечают за то, чтобы разделять мышцы на сегменты, придавать им форму и обеспечивать поверхность, вокруг которой двигаются окружающие ткани, не нанося вреда. Соединительная ткань, которую окружает один пучок мышечных волокон, называют перимизией, а та, что держит мышечные волокна вместе, эпимизией. Особенно чувствительные и тонкие фасции, окружающие отдельные мышцы, известны под названием эндомизией. Примечание Артема Пака. Эндомизий окружает отдельные мышечные волокна. Система фасций. Как уже говорили, фасции – это соединительные структуры, укутывающие не только мышцы, но также и все органы, подкожные ткани, суставы и кости. Они состоят из белковых нитей, имеющих разную плотность в зависимости от области тела. Фасции проходят по всему организму подобно сети и представляют функциональную систему. Кроме того, они тесно связаны с другими системами организма, например, системой кровообращения или лимфатической. Значение фасций стало известно не так давно, но всеохватывающей соединительной сетке уделяется все больше внимания, ведь она важна для функционирования организма человека. Характеристики фасции. Фасции, по большей части, состоят из воды. Она составляет примерно 75% соединительной ткани. Остальную часть составляют белок, коллаген и эластин. Фасции состоят из пучков волокон, связанных друг с другом и различающихся по толщине. Они способны выполнять разные задачи. Если доля коллагена в фасциях выше, ткань остается стабильной и выдерживает растяжение, что важно для защиты внутренних органов. Если содержание эластина выше, белок делает фасции эластичнее. Нерегулярное упорядоченное плетение может, например, обеспечивать подвижность и стабильность во всех направлениях. Но и параллельное строение имеет свои преимущества, потому что обеспечивает сильную прочность при растяжении в установленном направлении. У фасций есть собственные нервные клетки, которые реагируют на давление и сокращаются. Они также могут посылать и импульс боли, поэтому все больше врачей при изучении жалоб, причину которых нельзя локализовать, считают фасции возможным источником. Виды фасций. Внутри системы фасций соединительная ткань делится на 4 вида. Сеть в организме всеохватывающая и непрерывная, поэтому одни структуры плавно переходят в другие, а четко определенных слоев нет. Кроме того, они связаны с другими формами ткани, например, сухожилиями, связками, хрящами, суставными сумками и фасциями по всему телу. Поверхностные фасции находятся под кожей и создают внешний слой системы фасции. Состоят в основном из рыхлой структурной соединительной ткани и жира, что делает их подвижными, потому что по сравнению с другими видами у них меньше коллагеновых волокон. Глубокие фасции окружают мышцы, сухожилия, связки и целые мышечные группы в конечностях. Узел коллагеновых волокон плотный и расположен как сетка, что делает возможным перенос силы при движении мышц на другую область тела. Менингеальные фасции укутывают нервные волокна, а также связывают их. Висцеральные фасции защищают и фиксируют полости тела, такие как таз, сердечная сумка, брюшная и грудная полости и близлежащие органы. Кроме того, внутри этих слоев соединительной ткани проходят нервные стволы, обеспечивающие органы. Функции фасций. Без соединительной ткани у тела было бы мало опоры и структуры, потому что она удерживает органы, мышцы и кости на месте. Также фасции защищают от повреждений и проникновения посторонних веществ в организм. Кроме того, действуют как скользящий слой, способствующий беспрепятственному перемещению различных слоев ткани. Внутри мышц соединительная ткань должна быть упругой при ее сокращении. Система фасций содержит рецепторы, передающие важные сигналы, выпрямляющие и двигающие тело. Поэтому они играют особенную роль при восприятии раздражителей. Фасции служат также для силовой передачи, одной из центральных задач сети. Чтобы тело могло двигаться, должны функционировать не только мышцы, но и сухожилия. Связки и гладкие соединительные ткани должны создать единство. Тяга, появляющаяся благодаря сокращению мышц, переходит на фасции, и тогда происходит определенное движение тела. Только благодаря всеохватывающей сети соединительной ткани созданный импульс движения, распространяется и на другие области тела. Система фасций является функциональной структурой, которая благодаря связи с другими системами организма делает возможным точно согласованное взаимодействие между ними. Так как соединительная ткань создает во всем теле сложную сеть и связана со всем, нарушения и блокады в ткани происходят не только локально, но автоматически влияют на отдаленные области тела. Склеенные фасции. Коллаген и эластин отвечают за прочность при растяжении и эластичность фасций. Однако, нужно также заботиться о том, чтобы они не слипались. Необходимо умеренное движение. Так называемые фибробласты опоясывают отдельные клетки внутри соединительной ткани, которые постоянно создают сеть из фасций. Они следуют определенному плану строения, определяемому моделью движения человека. Когда двигаемся, жидкости текут через область, находящуюся между фасциями и клетками. Эта субстанция побуждает фибробласты структурировать соединительную ткань, упорядочивать ее так, как задано движением. Это также означает, что ткани фасций адаптируются к повседневным движениям. Из этого следует, что соединительная ткань теряет особенные свойства и функции в тех областях, где повседневное движение одностороннее и нагрузка недостаточная. Межклеточная жидкость больше не течет. Это приводит к тому, что фасции становятся неподвижными и склеиваются. При такой дисфункции имеет место усиленное строение соединительной ткани – фиброз. При этом производится фибрин, который действует как нерастворимый клей для фасций. Они больше не обладают решетчатой структурой, которая делает соединительную ткань такой гибкой и крепкой и обеспечивает ее питательными веществами. Склеенные фасции могут доставлять много боли, в том числе в голове и на лице, верхней части тела и туловища, а также конечностях. При этом телу неизбежно приходится работать против негибких, затвердевших и склеившихся фасций, что в других местах вызывает чрезмерное напряжение и давление. Тело предупреждает об этом, посылая сигналы боли. Кроме движения, существуют другие важные факторы, оказывающие влияние на фасции. Нездоровое питание способствует повышенной кислотности в организме, потому что органы не могут выделять полученные через питание кислоты. Они хранятся в фасциях в виде шлаков, что мешает снабжению питательными веществами. Кроме того, некоторые продукты повышают мышечный тонус, что облегчает растяжение тканей. Такие продукты животного происхождения, как мясо, яйца и молоко, отрицательно влияют на организм. Полноценное растительное питание, благодаря которому мы получаем витамины В, С, Д, способствует созданию коллагена, противодействует старению тканей, облегчает регенерацию соединительной ткани и укрепляет фасции. Примечание Артема Пака. У термина «шлаки» нет научного обоснования, так как не разъяснен механизм их накопления и структура. Кроме того, психика также является важным фактором поддержания здоровья фасций. Нервы и стресс идут рука об руку с напряжением в мышцах, что способствует склеиванию в соединительной ткани и появлению триггерных точек. Появление триггерных точек внутри мускулатуры. Как только мы поймем строение мышц и фасций, а также их функции, можно перейти к процессу появления триггерных точек. Фоновые знания об анатомии помогут облегчить понимание следующего пояснения. Самые болезненные затвердевания в мускулатуре находятся внутри отдельных мышечных волокон, которые создают пучок мышечных волокон. Такой пучок называется жесткий натяжной узел. В английском он известен под названием tot band – плотный узел. Это точка сокращения в пучке мышечных волокон, отмечающая зону максимальной болезненности, которую можно нащупать в виде опухоли. Чтобы разобраться с источником жесткого зажима, нужно подробнее рассмотреть мышечные волокна. В них есть уже упомянутые саркомеры, представляющие собой место, в котором из-за различных импульсов происходит сокращение мышцы. Для выполнения даже микроскопического движения миллионы саркомеров должны сократиться. Это и является их задачей. Здоровые саркомеры можно представить в виде маленьких насосов, которые постоянно напрягаются и расслабляются. Кровь поступает в капилляры и передает питательные вещества во все области мышц. Проблема возникает тогда, когда самые маленькие единицы в течение длительного времени не способны выйти из сокращенного состояния. Именно таким образом и появляются триггерные точки. Когда мышца расслаблена, она находится в приятном состоянии покоя, при котором отдельные саркомеры не растягиваются и не сжимаются. Они находятся на нормальном расстоянии друг от друга. Триггерная точка, наоборот, показывает измененную структуру внутри мышцы, отклоняющуюся от этого состояния покоя. Когда напряженные саркомеры сжимаются и при этом одновременно укорачиваются, на этом месте появляются узелки сокращения, которые, если задерживаются надолго, называются триггерными точками. Нельзя путать их с обычным мышечным спазмом, когда напряжена вся мышца. Сокращенный участок может долгое время обеспечиваться недостаточным количеством крови и страдать от нехватки питательных веществ. Циркуляция крови внезапно прерывается, из-за этого в мышцу не поступает достаточно кислорода, а накопленные продукты обмена веществ еще больше раздражают узлы сокращения. При такой ситуации триггерные точки реагируют, посылая сигнал боли, которая будет сохраняться, пока мышца не вернется в изначальное состояние покоя. Так получается порочный круг, потому что эти факторы снова благоприятствуют напряжению. Кроме того, точечные затвердевания ограничивают нормальное функционирование всей мышцы, поэтому полноценное напряжение и расслабление становятся невозможны. Из-за боли пациент часто избегает пользоваться определенной мышцей, и она укорачивается и затвердевает еще больше. Узлы в мышечных волокнах появляются из-за сжавшихся саркомеров, но нагрузка затрагивает не только их, но и остальные волокна. Это происходит потому, что все другие саркомеры, находящиеся между триггерной точкой и местом прикрепления мышцы, находятся на большем расстоянии друг от друга, чем обычно. Это означает, что они растягиваются, когда из-за напряжения образуются узлы сокращения. Растянутые саркомеры придают напряженным мышечным волокнам их твердость. К тому же они теряют гибкость и выносливость, что делает их уязвимее перед травмами. Почему триггерные точки так болезненны? Как и при серьезных травмах тела, триггерные точки стимулируют те же нервные пути, поэтому боль воспринимается так же интенсивно, как и свежая рана. Активированные нервные пути посылают сигнал предупреждения, которые можно описать как ноцицептивные раздражители. Под ноцицептивным имеется в виду восприятие боли. Эти раздражители передаются через спинной мозг в головной, что и запускает импульс боли. Однако так происходит не во всех случаях. Это зависит от проявления травмы и интенсивности мышечного затвердевания. Длительное сокращение мышечных волокон делает триггерные точки особенно чувствительными, восприимчивыми к давлению и боли. За это отвечают нейромедиаторы, выпускаемые в результате напряжения и известные как вещества-посредники нервных клеток. Они снова и снова возбуждают нервы. Поэтому уровень продуктов разложения и молочной кислоты поднимается. Это действует весьма стимулирующе на нервные клетки, вследствие чего повышается их чувствительность. Одновременно это способствует созданию противовоспалительных веществ, отвечающих за выпуск дополнительных медиаторов боли. Как с помощью массажа повлиять на мускулатуру и фасции? Лечение триггерных точек должно быть направлено на нормализацию расстояния между саркомерами, чтобы они снова вернулись в состояние покоя. Точечный массаж проблемной зоны. Надежная техника для выправления длины крошечных единиц мышечных волокон, чтобы они не были чрезмерно растянуты или сжаты долгое время. При слипшихся фасциях советуют использовать специальные ролики, которые действуют как массаж. Его действие легко понять. Осторожное выполнение давления на затронутый участок стимулирует кровоснабжение внутри мышц и фасций, потому что стимулируется ткань. Одновременно питательные вещества, как и кислород, посылаются в затвердевшие, сжатые и перегруженные области, и там распределяются. Таким образом, упомянутый ранее порочный круг может быть нарушен. Мышца с хорошим притоком крови, обеспеченная всеми важными веществами, может отдохнуть, а регенерация проблемной зоны происходит быстрее. Можно избежать потенциальных затвердеваний, а выносливость фасций повышается, как и самочувствие получающего массаж. Примечание Артема Пака. Помимо усиления кровоснабжения, во время массажа механически разминаются участки уплотнения в мышце, что способствует раскрытию кровеносных сосудов и освобождению их от сдавления мышечными тканями. Миофасциальные триггерные точки и боли в спине. Боль в спине настолько распространена, что ее можно описать как болезнь цивилизации. Каждый человек хотя бы раз в жизни страдал от боли в спине, неважно, в верхней, средней или нижней областях. Длительность страданий может варьироваться между острой болью, которая может держаться до 6 недель, под острой, когда боль держится от 6 до 12 недель, и хронической, когда боль держится дольше 3 месяцев и повторяется в виде рецидива. В медицинских профессиональных кругах разделяют специфические и неспецифические типы боли в спине. Эти неприятные проблемы обычно нечто большее, чем просто боль в спине. Они часто проявляются как побочное явление, сопровождающее другие заболевания, например, болезни суставов, остеопороз, сердечную слабость, лишний вес, хронический бронхит или инсульт. В большинстве случаев не получается выявить специфических причин боли в спине, подобных тем, что были перечислены в предыдущем разделе. На самом деле, только у 15% пациентов выявляют специфическую причину. Поэтому многим приходится удовлетвориться неясной, то есть неспецифической причиной жалоб. Настоящая причина боли в спине. Поскольку в большинстве случаев причиной мышечного напряжения являются триггерные точки, понятно, что миофасциальные узлы сокращений тесно связаны с болью в спине. К сожалению, эти проблемы часто по ошибке путают с другим диагнозом, например, грыжей межпозвоночного диска, смещенным позвонком, синдромом крестцово-подвздошного сочленения, блокировкой крестцово-подвздошного сочленения, перекосом таза. Это связано с переносом боли, который является типичным признаком триггерной точки и может вызвать боль в спине, хотя на самом деле причина скрывается внутри мышцы, находящейся в другом месте. Триггерным точкам подвержены большинство из следующих мышц. Подвздошно-поясничная мышца, средняя ягодичная мышца, малая ягодичная мышца, большая ягодичная мышца, мышца, выпрямляющая позвоночник, прямая мышца живота, квадратная мышца поясницы, грушевидная мышца, камбаловидная мышца, а также ишиокруральная мускулатура, покрывающая заднюю часть бедра.